Парень побледнел от этих слов больше, чем от пули, и начал аккуратно спускаться по широкой лестнице. У Бунича было два личных охранника, братья-близнецы. В городе их звали Левый и Правый, так как они всегда ходили вместе, а различали их просто. У Левого над бровью был чуть заметный шрам. «Я только прилетел, еще не успел никого тронуть», — сказал, подходя Гуров. «Что они, бросаются на мирных людей?» «Это вы мирный?» Охранник тонко улыбнулся. Гуров уселся в черной сверкающей Ауди. «Ну, я полагал, вы в городе пользуетесь большим уважением», — заметил сыщик. Братья промолчали, и на протяжении всей дороги не было сказано ни слова. Гуров отметил, что Бунич живет в другом месте. Асфальт доходил до крыльца нового двухэтажного дома, который не был огорожен и не имел внешней охраны, что сыщика несколько удивило. Добротный дом, красивого песочного цвета, с небольшим крыльцом и мощными дверями, окна забраны витыми решетками, но никакой показухи, излишеств, которые свойственны особнякам новых русских в Подмосковье. Охранник легко поднялся на крыльцо, нажал кнопку секретного замка, и двери разъехались. Войдя в холл, Гуров заметил в глубине человека с автоматом и понял, что внешняя незащищенность дома показушная. Сыщик долго вытирал ноги, когда услышал над головой мягкий голос. — Здравствуй, Лев Иванович. Проходи. Всю российскую грязь с ног не сотрешь. Гуров поднял голову, увидел глазок видеокамеры. — Еще раз здравствуй, тезка. — Извини за внезапное вторжение. Проходи, проходи. Я узнал, что у тебя билеты на утренний рейс еще позавчера. — Контора течет, как дырявое ведро, — пробормотал сыщик, и в сопровождении одного из охранников прошел коротким светлым коридором, миновал открытые стеклянные двери и оказался в просторном кабинете. Массивный письменный стол стоял между двух высоких окон, сбоку на приставном столике громоздилась белая современная аппаратура, факс, компьютер, телефонные аппараты. Хозяин вышел из-за стола, встретил гостя в центре комнаты, крепко пожал руку. «Располагайся». Бунич махнул рукой на два дорогих кожаных кресла, между которыми стоял маленький столик, уставленный бутылками и тарелками. «Учитывая твою профессию, сам факт, что ты жив и передвигаешься без посторонней помощи, можно считать большой удачей». «Спасибо на добром слове». Гуров автоматически занял кресло, чтобы сидеть лицом к двери, хотя в данном случае это было излишним. «Поздравляю. Слышал, ты женился. Я давно влюблен в Марию». Бунич сделал паузу и добавил: «Завидую и одновременно сочувствую. Жить с такой женщиной наверняка тяжелый труд». «Спасибо. А что в нашей жизни легко? Пить и валяться на диване? Так я не умею, извини». «Твой выбор, твой груз, твоя дорога. Давай выпьем». «Можно». Сыщик подвинул к себе тарелку с севрюгой. «Извини, но я ел только в Москве». «Подать горячее?» — спросил хозяин. «Чуть позже. Я не собираюсь сломать тебе день». «Наливай, выпьем. Не будем тянуть кота за хвост». Они выпили, Гуров съел еще несколько бутербродов, вытер салфеткой губы и, закурив, спросил: «Как ты уживаешься с криминалом?» «Нормально». Хозяин пожал плечами. «У меня мех, немного золота и бриллиантов, у них нефть. Я не трогаю их, они не ходят по моей земле». «Ясно. А администрация, чиновники не беспокоят?» «У тех свои игры. Выборы, интриги, махинации с бюджетом, обычное воровство». Бунич презрительно скривился. «Бандиты лезут во власть, разворовывают все, что можно. Кстати, меня пытаются сманить. Мэр тоже пытается, но я сам по себе. Меня знают некоторые западные банки. Я их ни разу не подвел, получаю инвестиции, плачу долги и налоги, обеспечиваю стопроцентную безопасность представителям иностранного капитала, не ворую, хватает заработанного. вилл и яхт за рубежом не имею. Один счет в одном банке. Я, как говорится, прозрачный, всех устраиваю. Но в меня сегодня стреляли, — сказал Горов. Знаю, это вышла накладка, разберутся. Пока ты к ним не лезешь, можешь гулять по городу днем и ночью. Только малолетки опасны, накурятся и становятся неуправляемыми. Горов кивнул, налил по второй, выпил молча. Когда я узнал, что тебе взяли билеты, то прокачал ситуацию, и вот что получается. Такого зубра могут интересовать лишь американские стволы. Они упоминались в прессе в связи с убийством депутата. А у нас за неделю до стрельбы проходила бандитская разборка, в которой убили авторитета Андрея Тарасова по кличке Сазан. Так? Возможно, тезка, вполне возможно, — ответил Гуров, вновь удивляясь информированности бизнесмена, проживающего в тысячах километров от Москвы. Я с тобой на чистоту, потому ты мне свои, возможно, оставь, — раздраженно сказал Бунич. Да, я общаюсь с авторитетами, порой пью с ними водку, но никакой помощи они от меня не имеют, ведь я никакой чиновничьей властью не обладаю. Тебя интересует автомат Агран-2000 и пистолет Беретта Гордоне. Ищи. Помочь я тебе не в силах и защитить не смогу. Это твоя охота, Лев Иванович. Ты мальчик большой, в здравом уме. Обещаю похоронить тебя достойно, либо выслать супруги в цинковом гробу. Ты оптимист, Лев Ильич. Гуров снова выпил. Я реалист. Вы прибыли сюда с двумя стволами, красными книжечками и гонором. Ты о дебилах, ворах забудь. У нас две группировки, во главе которых стоят мальчики с университетским образованием. Они знают и умеют не меньше вас со Станиславом. А стволов у них под 1000.